Хурияханым исступленно рыдала. Скандал принимал такие размеры, что я готова была ценой жизни уладить дело. Хорошо, хорошо. Пусть будет так, как вы хотите, только ради Аллаха отпустите меня. И я с трудом оторвала Хурияханым от своих колен, которые она пыталась поцеловать, и кинулась назад в кабинет заведующего. Через несколько минут мне дали подписать бумагу, в которой говорилось, что я по собственному желанию отказываюсь от преподавания в Центральном Руждие и выражаю желание учительствовать в школе Зейнилер. Не прошло и часу, как все формальности были закончены, и заведующий отделом, которого, казалось, ничто не может заставить подняться с места, в собственном фаэтоне отправился в резиденцию Вали, губернатора Валаета, подписать этот приказ. Вот, оказывается, как быстро могут решаться дела, которые в другое время месяцами путешествовали бы от стола к столу. Когда я вернулась в гостиницу, Хаджи Калфа встретил меня на пороге с укоризной, но в то же время с радостью, он сказал, утаила от меня. Думала, не знаю, слава Аллаху. Что ты узнал? Приказ-то тебе пришел, милая? Какой приказ, Хаджи Калфа? Тебя оставляют в Центральном Руждие. Хурияханым уже вернули паспорт. «Ошибаешься, Хаджи Калфа. Я только что от заведующего ничего подобного и не было». Старик недоверчиво посмотрел на меня. «Говорят, тебе приказ пришел вчера вечером. Мне известно из достоверных источников. Очевидно, заведующий скрыл это от тебя. Нет ли здесь какой-нибудь хитрости, как ты думаешь?» Подшучивая над мнительностью и наивностью Хаджи Калфы, я разом выложила ему все события сегодняшнего дня. Затем вытащила из портфеля приказ о моем назначении в Зейнилер и помахала им в воздухе. «Живем, Хаджи Калфа! Еду в настоящую Швейцарию!» Хаджи Калфа слушал меня, и его огромный нос багровел, точно петушиный гребень. Наконец он с досадой хлопнул в ладоши и сердито заговорил: «Ах ты, глупое дитя! Что ты наделала? Что ты натворила? Все-таки поймали тебя в западню. Иди сейчас же к заведующему, возьми его за горло!» Я пожала плечами. «Успокойся, мой дорогой Хаджи Калфа. Не надо, а то еще заболеешь. Что тогда будем делать?» Однако, как выяснилось, старик имел основание переживать и огорчаться за меня. К вечеру я узнала все, как было, даже со всеми подробностями. Оказывается, заведующий отделом был на стороне Хурияханым. В докладной записке на имя министерства он потребовал моего перевода в другое место, мотивируя тем, что Хурияханым более опытный педагог. Но наверху почему-то сочли нужным оставить в «Б» меня, а мою соперницу перевести в другое место, где ожидалась вакансия. После того, как вчера вечером пришел приказ, заведующий отделом, директриса Руждие и, кажется, начальник финансовой части, который был родом из Ромелии, земляк Хурияханым, держали ночью совет и разработали целый план. Они решили услать меня в какую-нибудь глухую деревушку, а на мое место устроить Хурияханым. Даже встречу с Хурияханым в коридоре они придумали заранее, и муллу привели специально. Что касается селения Зейнилер, которое заведующий расписал мне как роскошную европейскую деревню, то это, оказывается, была убогая, затерянная в горах деревушка, куда даже птицы не залетали. Вот уже год в школе там не было преподавательницы, и даже самые обездоленные учителя не отваживались туда ехать. Я была поражена. В моем сознании никак не укладывалось, как мог такой почтенный, солидный чиновник пойти на такой бессовестный обман. Хаджи Калфа качал головой и говорил сердито: «О, Ты не знаешь эту сонную змею. Она спит, а потом так ужалит, что и не опомнишься. Поняла, ханым эфенди? Ладно, ничего, — ответила я. После того, как человека ужалили самые близкие родственники, чужие для него не страшны. Я могу быть счастлива и в Зейнилер. Пусть все успокоятся. Зейнилер, 28 октября. Сегодня к ночи я добралась на телеге до Зейнилер. Видимо, заведующий отделом образования мерит расстояние движением поезда. Путешествие на 2 часа длилось с 10 утра до поздней ночи. Впрочем, этот чудак тут ни при чем. Виноваты те, кто не проложил рельсового пути в Зейнилер по дороге, которая то карабкается вверх по горным склонам, то спускается вниз к руслам пересохших рек. Семейство Хаджи Калфы собралось проводить меня до источника, который находился в получасе езды от города. Провожатые разоделись, словно шли на свадьбу, а вернее на похороны. Когда Хаджа Калфа пришел сказать, что телега готова, его трудно было узнать. Он снял свой белый передник и ночные туфли, которые как-то особенно шлепали, когда он расхаживал по каменному дворику, передней и лестницам гостиницы. Сейчас на нем был долгополый сюртук из выцветшего сукна, застегнутый наглухо, на ногах глубокие калоши, какие носят имамы. Огромная красная феска закрывала до ушей его лысую голову. Туалеты Неврик Ханым Айкануш Эмирата не уступали одеянию главы семейства. Мне было очень грустно расставаться с моей маленькой комнаткой, хотя я и провела в ней немало горьких часов. Однажды в пансионе нас заставили выучить наизусть стихотворение «Человек живет и привязывается невидимыми нитями к людям, которые его окружают». Наступает разлука, нити натягиваются и рвутся, как струны скрипки, издавая унылые звуки. И каждый раз, когда нити обрываются у сердца, человек испытывает самую острую боль. Да, прав был поэт, написавший эти стихи. По странной случайности в тот же день покидала Б и моя соседка из монастыря. Но только она была в более плачевном положении, чем я. Вчера вечером я упаковывала вещи и легла спать. Ночью, сквозь сон, я слышала чьи-то грубые голоса, но никак не могла проснуться. Вдруг страшный грохот заставил меня вскочить с постели. В коридоре дрались. Слышался детский плач, крики, глухой хрип, звуки ударов, пощечин. С просонья я подумала было, что случился пожар, но зачем же люди дерутся на пожаре? Босиком, с растрепанными волосами, я выскочила в коридор и увидела страшную картину. Длинноусый офицер богатырского телосложения волочил по полу бедную соседку, избивая ее плетью и топча сапожищами. Дети вопили: «Мама, мамочка, папа убивает маму!» Несчастная женщина после каждого пинка, после каждого взмаха плетки, которая извивалась и свистела, как змея, со стоном валилась на пол, но затем, собравшись силами, вдруг вскакивала и хватала офицера за колени. «Буду твоей рабыней, твоей жертвой, мой господин, убей меня, только не бросай, не разводись со мной». Я была почти раздета, и мне снова пришлось вернуться в номер. Да и что я могла сделать? Уже проснулись обитатели первого этажа. Внизу послышался топот ног, неясные звуки. На потолке коридора заплясали тени. В пролете лестницы показалась лысая голова Хаджи Калфы. Старика разбудил грохот, он схватил коптилку и, как был в нижнем белье, кинулся наверх. «Как не стыдно! Какой позор! Да разве можно так безобразничать в гостинице?» — закричал он и хотел было оттащить офицера, но офицер, что было силы, ударил храбреца ногой в живот. Бедняга Хаджи Калфа взвился в воздух, словно большой футбольный мяч, влетел сквозь незапертую дверь в мою комнату и грохнулся спиной на пол, задрав вверх голые ноги.